Таня Борисова, мы понимали, что придут с обыском. Очень было страшно, когда наши вступили в Чехословакию, потом провоз Дубчика, вся эта кавалькада машин. Мы в центре жили. Все это было видно, как его везут в Кремль, но никто не знал, чем кончится. Это было еще до демонстрации, естественно. Страшно было. Чувство такое, что если могут танки ввести в целую страну, то что могут с тобой одной сделать? Про демонстрацию я узнала так. 24 августа у меня день рождения, и мы с Димкой были на даче у родителей. И там были только родственники, сидели в огородах, в саду, пытались поймать что-то. Причем надо сказать, что люди в электричках сидели с приемниками и пытались поймать новости, так что не было такого, что никто ничего не знал, ну или знать не хотел. За городом тоже было не очень слышно и непонятно, что происходит. И 25-го днем приехали в Москву и звоним из автомата Наташи Светловой. Она говорит очень коротко, без подробностей, без драматизации. Была демонстрация. Всех забрали на Красной площади. Какая демонстрация? Было уже всем понятно. Наташка с Осей была. И я с таким вот пузом еду к Евгении Семеновне. Приезжаю к Евгении Семеновне, и Ясик дома, а она уже знает, ей, наверное, кто-то позвонил. И вижу, в комнате Наташка не успела убрать. Какой-то ужас, как будто специально для обыска. Обрывки белой ткани, туши, кисточки, белые листы. Плакаты, я думаю, она не только себе рисовала. Я говорю: «Евгения Семеновна, что вы думаете?» Она отвечает: «Таня, что я могу? Наташа всю ночь тут сидела, чего-то делала. Откуда я знаю, что?» Я говорю: «Евгения Семеновна, сейчас проводим обыск». И вот мы с ней вдвоем стали собирать в комнате все, что может показаться подозрительным. Все эти кисточки, палочки, обрывки. А у них соседи в квартире живут. Мы тихо переговаривались. Евгения Семеновна потихоньку выносила все это не в мусоропровод, а на улицу частями. Тогда не было целлофановых пакетов. Мы заворачивали в какие-то газеты. Дом очистили. Признаков физической подготовки к демонстрации не осталось. Мы понимали, что придут с обыском. Но когда? Той же ночью и пришли. Я строю, строю, строю, но все не Рим, а Трою. И Шлиман на холме с лопатой и с лоханью, дрожа от ожидания, сидит лицом ко мне.